что сделала? Выкрала его прямо из-под носа лейтенанта Трега и держу его в таком месте, откуда он ни за что не сможет удрать. Где? В своей машине. Вернее сказать, в вашей машине. Что это за свидетель? Он и сейчас сидит в ней. Зовут его Ланком. Он... Одну минуточку, не тарахти. Как его зовут? Ланг. Он садовник у Торов. И он в настоящее время является опекуном отравленного котенка. Как он пишет свое имя? Ланг. Томас Б. Ланг. Я уже ухитрилась заглянуть в его водительские права. Что ему известно? Точно пока не знаю, но мне кажется, что-то очень важное. Почему ты так решила? Он вышел из своей машины примерно за 2 квартала от дома. Как раз после того, как этот полицейский сцапал вас и поволок в особняк. Я заметила, как вдали остановился автомобиль, и этот человек вылез из него. Он довольно старый, какой-то обветренный, и из тех, кто много времени проводит на открытом воздухе. Так вот, он явно спешил к дому и даже какое-то расстояние бежал. Сразу было видно, что он страшно спешит. «Ну и что же ты сделала?» Включила мотор и помчалась навстречу. Проехав, выскочила к нему и спросила, не разыскивает ли он дом Торов. Ну и потом. Он был до того возбужден, что от волнения запинался. Сначала только кивал головой, не в состоянии произнести ни одного слова. Ну а потом объяснил мне, что ему надо немедленно видеть миссис Тор. Тогда я, с целью выиграть время, стала спрашивать, знает ли он ее. И тут-то он и объяснил мне, кто он такой. Это садовник Торов, прослуживший у них на одном месте не то 13, не то 15 лет. Но сам он там не живет? Нет. Из его водительского удостоверения я выяснила его адрес. Южный Бельведер 649. Он сообщил, что там у него маленький холостяцкий домишко. Раньше он занимал комнату над гаражом дома Торов, а позднее перебрался в эту отдельную хижину. И все-таки, что ему известно? Не знаю. Он был в таком волнении, что едва выжимал из себя слова. Он сказал, что ему надо ее немедленно увидеть, потому что произошло нечто совершенно непредвиденное. Тут я и сказала, что миссис Тор нет дома, но мне случайно известно, где она в настоящее время находится, и я могу отвезти его к ней. Я усадила его в нашу машину, отвезла подальше от особняка Торов, а потом разыграла небольшую комедию, будто бы мне необходимо заправиться, и позволила парню из здешней бензоремонтной мастерской уговорить себя заменить одну свечу. Ланку же я наговорила, что миссис Тор находится в таком месте, где ее нельзя тревожить. Но нам все же удастся минут на 15-20 к ней пробраться. Под видом звонков к ней я 20 раз бегала звонить вам. Пришлось упросить того же парня устроить мне еще и прокол камеры. Сейчас он снял заднее колесо и дурит с ним голову не только Ланку, но уже и мне. Только, как мне показалось, Ланк уже что-то заподозрил и начал здорово нервничать. Сейчас я попрошу парня ускорить дело с колесом, а вы, не теряя времени, спешите сюда. Что это за заправочная станция и где она находится? На углу, за 4 квартала, по бульвару от вашего дома. «Знаю. Сейчас выезжаю. Жди меня», — распорядился Мейсон. «Что мне делать и как себя вести, когда вы приедете?» «Разберешься по ходу дела, когда я уже буду на месте. Подыгрывай мне, как сумеешь. Ведь его сначала надо как следует прощупать, стоит ли овчинка выделки. Кстати, опиши-ка мне поскорее его внешность». «Это крепкий старик с голубыми глазами, чуть-чуть косит, огрубевшее на ветру лицо, широкими скулами.